Глава 27. «Грязный змееныш, где ты это украл?» Бетси Энгель таскала его за волосы. Высвободиться из ее хватки оказалось совершенно невозможно. Ведьма содрала бы ему скальп. Другой рукой она пыталась разжать его кулак. В конце концов ладонь Йоэля раскрылась, и он отдал подвеску. Бетси толкнула его на пол, а сама принялась разглядывать добычу, подставив ее под свет лампочки. Вспыхнула белая искорка. «Мелкий воришка!» — прошипела Бетси, спрятала подвеску в карман фартука и стянула с подушки наволочку. «А теперь снимай штаны!» «Нет!» «Делай, что говорят, жидовский поросенок!» У Йоэля затряслись поджилки. Он повторял про себя слова Адель о том, что Бетси не может причинить вред кролику Менгеле. Побить — да, убить — нет. Набравшись смелости, он стянул штанишки, затем трусики, наклонился над койкой, крепко зажмурился и сжал губы. Свернутая жгутом наволочка громко затрещала. Первый шлепок пришелся по правой ягодице. Второй по обеим сразу. Йоэль заскулил. От третьего шлепка из глаз брызнули слезы и потекли в рот. «Ройлен Энгель!» — загремел голос сзади. В четвертый раз наволочка просвистела по воздуху. Кто-то вошел в спальню. Йоэль скосил глаза и увидел мокрые ботинки, серые штанины и полы черного кожаного плаща. «Что вы делаете?» — заорал Гуго Фишер. Йоэль почувствовал, что может вдохнуть и вот-вот разревется от облегчения. Сегодня он испугался не на шутку. «Немедленно уберите это!» — рявкнул немец и темной массой навис над ведьмой. Кажется, Йоэль поторопился осудить его за случай с убитой девушкой. Сейчас рядом оказался защитник. Друг, совсем не такой, как прочие нацисты. На сердце потеплело. «Герр Фишер, этот жиденок вор!» Сестра опомнилась, но наволочку все-таки зашвырнула в угол. «И что же он украл?» Бетси замялась, потом нехотя вытащила из кармана подвеску. Мягкие линии буквы «Б», выплавленные ювелиром из золота, засияли на ее ладони. Настоящая драгоценность. С одной стороны бриллиант, с другой надпись 4 декабря 1931-го. Гуго взял подвеску. «Где ты это нашел?» — холодно спросил он Йоэля. «В кабинете доктора Брауна». Йоэль, потупившись от стыда, натянул трусы и штаны. «Грязный воришка!» — встряла Бетси. Опять схватила его за волосы и толкнула на стул. «Ты полена для печки, фройляйн!» — гаркнул Гуга, словно бичом ударил. «Это ваша подвеска?» «Что?» Бетси отпустила волосы Йоэля и выпучила зенки. «Нет, не моя. Разумеется, не моя. В таком случае вы свободны. Уверен, врачам требуется ваша помощь. На первом этаже я видел, что-то случилось. Но ребенком я займусь сам». Ведьма раззявила рот, однако не выдавила ни слова. Рожа у нее побагровела, и Йоэль едва не рассмеялся. Трясясь от злобы, она выскочила из спальни и захлопнула за собой дверь. Йоэль с немцем остались вдвоем. «А теперь рассказывай». Немец вздохнул, взял стул и сел напротив. Йоэль по серым стальным глазам видел, тот очень сердит. Рот сжался в тугую линию, лоб перерезала морщина. «Когда ты это нашел?» «Когда умер доктор Браун», — сознался Йоэль. «Она под елкой лежала. Я уронил карандаш, он туда укатился, и я нашел». «Почему сразу не сказал?» «Подумал, что могу оставить себе. что когда нас с мамой и папой выпустят из лагеря, это пригодится. Немцы все отобрали. Йоэль понуро опустил голову. Ему самому было стыдно за воровство и ложь. Прежде он никогда ничего не крал. Врать случалось, но не воровать. Йоэль не осмеливался поднять глаза на Фишера. Конечно, теперь тот будет смотреть на него, как на преступника и негодяя. Немец положил ладонь ему на плечо, и Йоэль затаил дыхание. Получить взбучку от сестры одно, но если Тумаков надает такой здоровенный дядька, мало точно не покажется. Вместо того, чтобы ударить, Гуга его обнял. В Аушвице Йоэля еще ни разу никто не обнимал. И Йоэль разревелся, как маленький. Он все-таки не ошибся в Фишере. «Вы на меня сердитесь?» — тихонько спросил он. Гуга отстранился. Они глядели друг другу в глаза. Глаза немца блестели, словно он тоже собирался плакать. «Немножко», — вздохнул он. «Ведь ты ни за что не рассказал бы мне о своей находке, если бы не медсестра. Впрочем, спасибо, что сохранил ее. Эта штуковина может оказаться очень полезной». «Почему?» «Давайте воспользуемся дедуктивным методом, коллега». Йоэль просиял, они снова играли в сыщиков. «Если подвеска не принадлежала Брауну, значит, ее потерял убийца». Мальчик вопросительно посмотрел на Гуга. «В точку. Кабинет убирают каждый вечер в 5 часов. Следовательно, подвеска могла принадлежать либо Брауну, либо убийце». «И что же вы сделаете теперь?» «Покажу вещицу фрау Браун. К сожалению, я не могу снять отпечатки пальцев. Подвеску трогал и ты, и это Бетси. Но если выяснится, что подвеска не доктора, тогда она точно пригодится». Йоэль довольно кивнул, потом спросил. «А вы еще не нашли моих родителей?» Он был уверен, что этот немец не из тех, кто забывает свои обещания. И раз Йоэль поставляет ему такие ценные сведения, Фишер просто обязан чем-нибудь отблагодарить. «Пока нет». Гуга помрачнел. «Сегодня иду лично искать твоего папу». «Спасибо». Йоэль вскочил и бросился ему на шею. Сердце часто-часто застучало. Кому нужна какая-то подвеска, если взамен он вновь обретет свою семью?